Станислав Лем. Расследование. Глава 1. Старомодный лифт со стеклянными узорчатыми дверцами полз вверх. Мерно щелкали контакты на этажах. Остановка. Четверо мужчин пошли по коридору, где, несмотря на дневное время, горели лампы. Обитые кожей двери открылись. «Прошу вас, джентльмены», — произнес стоявший в них человек. Григорий вошел последним, вслед за врачом. Здесь тоже было почти темно. За окном в тумане проступали голые ветви деревьев. Главный инспектор Шепард вернулся к черному массивному столу с двумя телефонами и плоским микрофоном внутренней связи. На полированной его поверхности лежали очки, трубка и кусочек замши. Садясь в глубокое кресло сбоку от стола, Грегори заметил портрет королевы Виктории, взиравший на него со стены над головой главного инспектора. Тот оглядел их поочередно, как бы пересчитывая или припоминая лица. Боковая стена была закрыта большой картой Южной Англии, напротив высился длинный темный книжный стеллаж. «Вы с этим делом знакомы, джентльмены», — произнес главный инспектор. «А мне оно известно только по протоколам. Поэтому попрошу вас коротко изложить факты. Может, начнете вы, Фарквард?» «Слушаюсь, господин инспектор, но начало я тоже знаю только по протоколам». «В самом начале не было и протоколов», — заметил Грегори несколько громче, чем следовало. Все уставились на него. С подчеркнутой непринужденностью он принялся шарить по карманам в поисках сигарет. Фарквард выпрямился в своем кресле. «Все началось примерно в середине ноября прошлого года. Возможно, первые случаи произошли раньше, но на них не обратили внимания. Первое полицейское донесение мы получили за 3 дня до Рождества, и только много позже, в январе, тщательное расследование выявило, что эти истории с трупами случались и раньше. Первое сообщение поступило из Энгендера. Оно носило, в сущности, полуофициальный характер. Смотритель морга Плейс жаловался коменданту местного полицейского участка, который, кстати, приходится ему зятем, что кто-то ночью передвигал трупы». «В чем состояло это передвижение?» Шепард методично протирал очки. «В том, что трупы утром оказывались в ином положении, нежели накануне вечером. Точнее говоря, речь шла лишь об одном трупе, кажется, какого-то утопленника, который...» «Кажется», — безразличным тоном повторил главный инспектор. «Все показания — это сведения из вторых рук, ведь сперва им не придавали значения», — пояснил Фарквард. «Смотритель теперь не совсем уверен, был ли это труп именно того утопленника или какой-то другой. В деле нарушена формальная сторона. Комендант участка в Энгендере Гибсон не запротоколировал это сообщение, потому что думал...» «Может, не стоит вдаваться в подробности?» – бросился со своего кресла мужчина, сидевший под книжным стеллажом. Он расположился в самой свободной позе, закинув ногу на ногу так, что видны были желтые носки и полоска обнаженной кожи над ними. «Боюсь, что это необходимо», – сухо возразил Фарквард, не глядя на него. Главный инспектор наконец надел очки, и его лицо, до той поры казавшееся бесстрастным, приобрело доброжелательное выражение. «Формальную сторону расследования мы можем опустить. По крайней мере, сейчас. Прошу вас продолжать, Фарквард». «Слушаюсь, господин инспектор. Второе сообщение мы получили из Плентинга, через 8 дней после первого. В нем тоже речь шла о том, что ночью кто-то передвинул труп в кладбищенском морге. Покойник, портовый рабочий по фамилии Тикер, давно болел и сильно обременял семью». Фарквард искоса глянул на Грегори, который нетерпеливо ерзал в кресле. «Похороны должны были состояться утром. Члены семьи, явившись в морг, заметили, что труп лежит лицом вниз, то есть спиной кверху, и, кроме того, с раскинутыми руками, что производило такое впечатление, будто человек ожил. То есть так показалось родне. В округе распространились слухи о летаргическом сне. Говорили, что Тикер пришел в себя после мнимой смерти и так перепугался, найдя себя в гробу, что умер вторично, на этот раз окончательно». «Это, разумеется, были сказки», — продолжал Фарквард. «Местный врач констатировал смерть без всякого сомнения. Но слухи все расползались, и тогда вспомнили, что люди поговаривают уже давно о так называемом передвижении трупов или, во всяком случае, о том, что за ночь они меняют положение». «Что значит давно?» – спросил главный инспектор. «Точно установить невозможно. Слухи касались Шелтема и Диппера. В начале января было произведено первое, более или менее систематизированное расследование местными силами, поскольку дело представлялось пустяковым. Показания местных жителей были в чем-то преувеличены, в чем-то противоречивы, собственно говоря, никаких результатов. В Шелтоме речь шла о теле Самуэля Филти, умершего от сердечного приступа. Он якобы перевернулся в гробу в ночь под Рождество. Могильщик, который сделал это заявление, известен как горький пьяница, и его слова никто не мог подтвердить. А в Диппере имелся в виду труп душевнобольной женщины, обнаруженной утром в морге на полу, около гроба. Поговаривали, что ее вышвырнула падчерица, которая ночью проникла в морг и проделала это из ненависти. Разобраться во всех этих сплетнях и слухах просто невозможно. Все ссылались на якобы очевидца, а тот на кого-то еще. «Мы бы сдали это дело в архив», — Фарквард заговорил чуть быстрее. «Но 16 января из морга в Трикхилле исчезло тело некого Джеймса Трейла. Дело поручили сержанту Пилу из нашего следственного отдела. Труп был похищен из морга между 12 ночи и 5 часами утра, когда владелец похоронного бюро заметил его отсутствие. Умерший был мужчина лет примерно 45. «Вы в этом не уверены?» – спросил главный инспектор. Он сидел, опустив голову, словно разглядывая себя на полированной поверхности стола. Фарквард откашлялся. «Уверен, так мне сообщили. Он скончался от отравления светильным газом. Произошел несчастный случай». «Вскрытие!» – поднял брови главный. Наклонившись в сторону, он потянул за рукоятку, которая открывала задвижку дымохода. В неподвижной духоте кабинета повеяло свежестью. «Вскрытие не производилось, но мы убеждены, что это несчастный случай. Через 6 дней, 23 января, такой же случай произошел в Спиттоне. Там исчез труп 28-летнего Джона Стивенса, рабочего, который накануне смертельно отравился, когда чистил котел на винокуренном заводе. Смерть наступила около 3 часов пополудни. Тело доставили в морг, где последний раз его видел сторож в 9 вечера. Утром трупа уже не было. И это дело, как и предыдущее, вел сержант Пил, и тоже безрезультатно. Поскольку мы тогда еще не принимали в расчет возможность связи этих двух случаев с предыдущими, давайте пока воздержимся от комментариев. Это облегчит нам обзор фактов», — заметил главный инспектор. Он учтиво улыбнулся Фарквардту, опустив сухую легкую руку на стол. Грегори невольно засмотрелся на эту анемичную старческую руку, совершенно лишенную рисунка кровеносных сосудов. «Третий случай произошел в Лоуверинге. Это уже в пределах Большого Лондона», — продолжал Фарквард глухим голосом, как бы утратив охоту продолжать свой затянувшийся доклад. «У медицинского факультета там новая большая прозекторская. Оттуда исчез труп 50-летнего матроса Стюарта Эллани, скончавшегося в результате продолжительной тропической болезни, которую он подхватил во время рейса в Бангкок. Это произошло через 9 дней после исчезновения трупа номер 2, 2 февраля, точнее, в ночь со 2 на 3. На этот раз за расследование взялся Скотланд-Ярд. Вел его инспектор Грегори, и он же потом взял еще одно дело о пропаже покойника из Мертвецкой на пригородном кладбище в Броумли. Произошло это 12 февраля. Речь шла о трупе женщины, умершей после операции по поводу рака». «Благодарю вас», — сказал главный инспектор. «А почему отсутствует сержант Пил?» «Он болен, господин инспектор. Лежит в больнице», — отозвался Грегори. «Да, а что с ним?» Грегори смешался. «Я точно не знаю, но кажется, что-то с почками». «Так, может быть, теперь вы доложите нам о ходе расследования?» «Слушаюсь, господин инспектор». Грегори откашлялся, перевел дух и, стряхнув пепел мимо пепельницы, неожиданно тихо произнес. «Хвастать нечем. Трупы во всех случаях исчезали ночью. На месте не обнаружено никаких следов и никаких признаков взлома. Да, в этом, собственно, и не было необходимости. Как правило, двери в прозекторских не запираются или запираются так, что их откроет кривым гвоздем даже ребенок». «Прозекторская была заперта», — впервые отозвался полицейский врач Сэренсон. Он сидел, откинув голову. Так не бросались в глаза ее неприятные угловатые очертания и легко массировал пальцем мешки под глазами. Грегори успел подумать, что Сэренсон правильно поступил, избрав профессию, которая позволяет общаться главным образом с покойниками. Он чуть ли не с придворной вежливостью отвесил доктору поклон. «Вы меня опередили, доктор. В зале прозекторской, откуда исчез труп, мы обнаружили открытое окно. То есть оно было прикрыто, но не заперто, словно кто-то через него вылез». «Сперва этот кто-то должен был войти», — нетерпеливо бросил Сэренсон. «Очень тонкое наблюдение», — отбрил его Грегори, но тут же пожалел о своем выпаде и глянулся на главного инспектора, который невозмутимо молчал, словно ничего не слышал.